Эпилог. Для Крапивина эта история закончилась неплохо, хотя ему все-таки пришлось провести несколько дней в камере. Но стараниями Мечникова, который вновь был допущен к расследованию дела, его выпустили. Столько лет прошло, — бубнил Эдуард Петрович, вспоминая о Нестерове. Разве мог я тогда подумать, чем обернется моя статья об этом парне? Столько лет он жил с одной мыслью о мести. Я обязательно должен написать об этом, — оживился Крапивин. — Да, напишите, Эдуард Петрович, напишите, — кивнула я. — Думаю, эта история значительно поднимет ваш рейтинг. — Вы издеваетесь надо мной? — Нет, что вы, просто даю дружеский совет. Впредь будьте поосторожнее со своим талантом. Как видите, и через 10 лет ваше творчество может обернуться против вас. — Я приму ваш совет к сведению, но сделаю так, как сочту нужным, — строго сказал он и отвернулся. Затем Крапивин клятвенно заверил, что в ближайшее время переведет на мой счет в банке необходимую сумму за проделанную работу. Я потешила его самолюбие словами. — Я уверена в вашей порядочности. На то мы расстались. Впервые за несколько дней мне удалось как следует выспаться. Из своего недавнего укрытия я перебралась в свою квартиру, в компанию к любимой тетушке Миле. Она вдоволь накормила меня своими кулинарными изысками и долго мучила расспросами, где это я так долго пропадала и не встретила ли мужчину своей мечты. Я встретила такого странного мужчину, после общения с которым вообще пропало желание общаться с противоположным полом. Вспомнила я о Крапивине и поморщилась. — Ой, не бери в голову! — успокаивала меня тетушка. — Таких сейчас полно, но на каждого паршивенького всегда найдется порядочный человек. Кстати, у меня тут газетка есть одна. Там на первой странице фотография такого интересного мужчины. Сейчас покажу тебе. Тетя Мила вышла из кухни и вскоре вернулась с газетой. — Вот, смотри! Она разложила передо мной прессу и ткнула пальцем в фотографию какого-то мужика. — Наверняка образованный и порядочный. Я вытянула шею, вглядываясь в фотографию на первой странице. Мурашки побежали у меня по телу, когда я поняла, что смотрю на своего недавнего клиента. — Эдуард Крапивин, — выдохнула я. — Точно! И имя какое звучное, красивое. Не правда ли, Женечка? — Только не он. — Ой, а это не тот, который убил Малявину? — встрепенулась тетушка. — Я не знаю. Я спать хочу. Под благовидным предлогом я быстро свернула разговор и удалилась в свою комнату. В квартире моего друга, которую я удачно использовала как временное убежище, сейчас остался мой очередной клиент — Смирнов. Я снабдила его провиантом и пообещала, что завтра приеду, и мы обговорим детали его побега из страны. — А что мне делать тут одному? — спросил Леонид, когда понял, что я ему компанию составлять не намерена. — Усы отращивать, они пригодятся. Ответила я и оставила Смирнова скучать в компании нудного любовного романа. Я сидела дома и наслаждалась тортом со взбитыми сливками. Бессмысленно щелкая кнопками пульта, я наткнулась на передачу «Мир криминала». Большая часть этого выпуска была посвящена недавней разборке в ночном клубе «Юрта». Я снова получила возможность увидеть печальный конец некогда популярного клуба. Я сделала глоток кофе и закашлялась. На экране появилась фотография Смирнова. Ведущая сообщила, что сотрудники милиции склонны подозревать Леонида Владимировича в инсценировке собственной гибели. Поэтому, до выяснения обстоятельств дела, Смирнов временно записывается в число без вести пропавших. Но впереди еще сложные опознавательные процессы обгоревших тел. Когда истина будет установлена, мы сообщим нашим телезрителям, был ли среди погибших сын известного политика и предпринимателя Смирнов Леонид Владимирович. Закончила свою речь ведущая, и фотографию Смирнова на экране сменила музыкальная заставка программы «Мир криминала». — Да, — сказала я вслух, — либо мой новый клиент сорвется с крючка, либо мне предстоит непростая работа. Я накинула куртку, обулась и пошла к своей машине. Промозглая дождливая погода отбивала всякое желание выходить на улицу, но мне необходимо было встретиться со Смирновым именно сейчас. Такая уж у меня работа. И погода не может стать помехой в любимом деле.